Глава 14. Побег. Дашка. Нахуй. Тщательно и аккуратно вывожу я маркером на зеркале. В носу щиплет, перед глазами расплывается. И пусть это мой не первый секс, а аж целый третий, но со мной так нельзя. И то, что ты скотина, хам, тебя никак не оправдывает. Сжимая в кулаке второй конец от удавки, я, стараясь быть беззвучной, натягиваю на себя свои еще влажные вещи. Засовываю в задний карман телефон и паспорт. Денег практически нет. Но я намерена свалить из Питера и потеряться. Ну уж не рухнет этот мир от наличия в нем одной несчастной меня. Последний раз оглядываюсь на эту циничную сволочь. Темные ресницы сомкнуты, и зрачки под веками пляшут. Смотрит свои сны, в которых наверняка не удосужился отвести мне никакого места. Мое горло сводит. Надо признать, никогда мне не было так сложно исключить из своей жизни кого-то. Что-то в нем все-таки такое мужское, надежное. Но в прошедшем времени мне думать о нем гораздо легче, чем в настоящем. Мысль о том, что я сбежала от мужика, который обломался поцеловать меня после секса, гораздо съедобнее, чем мысль, что я осталась с ним. И в задницу безопасность, которую он может мне дать. Нежели богато, нефиг начинать. Выживала же я как-то без него в этом же самом мире, прошу заметить. Выключаю на телефоне звук и вызываю такси по приложению. На цыпочках крадусь к двери из комнаты. Забираю в одну руку свою обувь, второй придерживаю дверь, чтобы не хлопнула. Вообще, ты, Светлость, должен быть рад моему побегу. С одной стороны, тебе меньше хлопот, с другой, опять же, под боком не тусуется желающая тебе пиздецов обиженная женщина. А я желаю, да. Чтоб ты, гад, влюбился в самую неудобную для тебя женщину, и чтобы был ты для нее пустым местом. Аминь, твою мать! В сердцах проклинаю его. Медленно закрыв дверь, поспешно спускаюсь с лестницы, стирая со щек слезы. Испуганно вздрагиваю от шороха в темном углу его пытошной. И, влекомая неконтролируемым любопытством вопреки логике и здравому смыслу, держа в каждой руке по балетке, я крадусь к этой клетке с колотящимся от страха сердцем. Тихое поскуливание. Включаю фонарик на телефоне. «О, маленький! Свечу на черного щенка с огромными жалобными глазами, как у кота из Шрека. Ты тут всегда один!» Щень утыкает нос между близко стоящими стальными прутьями. «Малыш!» Глажу пальцем по теплому сухому носу. «Ты плохо себя чувствуешь. Сидишь тут один в темноте круглыми сутками». Преданно облизывает горячим языком мой палец. Что еще ожидать от этого бездушного чудовища? Оглядываю клетку. Угол, в котором она стоит, обит толстой жестью. Высоко наверху тяжелая стальная задвижка. Ну как оставить здесь этого беднягу? И не то, чтобы разумная часть моих тараканов не подсказывает остальным, что неспроста. Ой, неспроста тут сидит эта псинка. Не похож хам на банального живодера-садиста. Но я слишком расстроена, чтобы разумные тараканы убедили всю остальную гвардию в неадекватности моего решения. Пойдем со мной. С рычанием от усилия кое-как сдвигаю эту массивную задвижку. С лязгом она поддается. Открываю дверь, подхватываю на руки щенка. Тяжелый какой! Он благодарно облизывает мою шею. «О, сладенький теплый комочек!» Надеваю поспешно балетки и, прижав к себе свой трофей, бегу вниз. Массивная дверь закрыта на пару замков. Я нервно пытаюсь открыть замки, крутя их по очереди то влево, то вправо. Не открывается. «Нет, ну как так? Я просто обязана теперь успешно сбежать, иначе мое послание вкупе с освобождением пленника просто гарантирует мне экстренный транзит в Даат. А я против, блять, пусть сам туда чешет. Ставлю щенка на пол. Он виляет хвостом, обнюхивая пол. Правильно, написай ему тут, малыш, разрешаю. Пока я истерично борюсь с замками, Щенок сбегает куда-то за угол, за лестницу. На телефон приходит сообщение, что моя карета подана. «Зараза!» — с яростью шлепаю по двери ладонью. Ложусь на дверь спиной и беспомощно стекаю по ней на корточки. Ну а, собственно, чего я ожидала? Вход рубль, выход два. В конце концов, он предупреждал, что мне не понравится. Издалека слышится тихое призывное потявкивание. О, как жаль, что не удалось эвакуировать малыша. Заставляю себя подняться на ноги, иду на звук. Собакен сидит на подоконнике у сплошного пластикового стекла. Не окно, а огромный иллюминатор. Я видела его снаружи. «Оно не открывается, малыш», — вздыхаю я. И толщина у него, уверена, бронебойная. Порыв ветра вдруг бьет мне в лицо. Стекла нет. Каменный каркас облицовки слегка обуглен. Что за дела? Подозрительно выглядываю в образовавшийся проем. С шипением отдергиваю руку от горячего пластика, что потек по каменной стене. Странно. Как будто в окно из огнемета бахнули и расплавили стеклопластик. Ну, мне некогда выяснять детали. Малыш нашел выход, а дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому я тащу с пола тонкую полосу ковровой дорожки, перекидываю через все это безобразие и, прихватив псинку, выбираюсь в образовавшийся проем. Вот так-то. На прощание отправляю хаму злой воздушный поцелуй и съебываюсь в такси.